Глава 15. Рассказ ковбойца. Выехали утром еще до жары в закрытом экипаже. Благого, Лыков, Буффало и на козлах квартальный Нечапоруков, одетый легковым извозчиком. По старой московской столбовой дороге добрались до пропахшего кожами Богородска, 150 кожевенных заводов в одном городе. Засели секретно в квартире тамошнего исправника и просидели так 5 часов. Исправнику сказали, что едут на обыск в деревню Тумботино, что на левом берегу Оки. Под вечер их экипаж столь же тайно выехал из города. До Вормсмы оставалось 20 верст. Проехав 15 из них, свернули в лес, забрались далеко в чащу, подальше от людей, и там заночевали. Благово решил разжечь костер в яме от вываленной сосны, лишь потому, что иначе комары заели бы их насмерть. Поужинали в сухомятку ветчиной с хлебом и, не раздеваясь, улеглись спать на сосновых ветках. Но сон не шел, и Алексей, поворочившись полчаса сбоку на бок, не выдержал, сел и спросил угадывавшегося в темноте Буффало: «Федор, а какая она, Америка?» «Странная», — после короткой паузы ответил тот. «Все там у них только строится, все бурлит. Американцев-то, как нации, считай, еще и нет. Есть ирландцы, итальянцы, немцы, евреи, даже китайцы. А американцами они когда еще станут?» «Но стараются. Русского вот я только одного встретил, донского казака Ивана Турчининова. Он там у них знаменитый генерал под именем Джон Турчин. Обрадовался мне. А чего тебя вообще в эту Америку занесло?» Буффало недовольно посмотрел на Лыкова, подумал секунду, словно решал, сказать или нет, и неохотно ответил: «Из России я тогда убегал». «Что ж так далеко драпанул? Европы тебе не хватило?» «Да, я такого человека завалил, что хоть на японские острова скрывайся. Был в Москве такой Стратилат, король Драчевки. Ты о нем не слышал, потому как пешком под стол тогда еще ходил». «Действительно, был такой Иван Голубев по кличке Стратилат», подтвердил молчавший до сих пор Благово. «Легендарный был мерзавец. Сейчас таких, пожалуй, что и нет. Король Драчевки на самом деле правит преступным элементом почти всей Москвы. И в срединных губерниях ставит своих людей. Не подчиняются ему Урал с Сибирью и не русские окраины. Кавказцы, поляки, Одесса, ну и, разумеется, Петербург, там всегда свой король. Стратилат укланялась пол империи. Потом он неожиданно погиб при загадочных обстоятельствах. Нечто это вы его, Федор Иванович. Как только решились такое чудище тронуть. Пуль дура, любое чудище берет. А решился я, конечно, не от большого ума, а по глупости и горячности. По уму с такими людьми не связываются. Я тогда молодой был и самоуверенный, здоровая такая дубина, почти как Лыков. Драться любил. Нехорошими вещами баловался, кошельки по ночам отбирал, башлыки да шапки с прохожих снимал. Начинающий, так сказать, громила. Однажды схватились мы с охраной одного купца. Я удачно положил там 3 кулаками, и меня заметили. Позвали в конвой самого Стратилата. 3 месяца я гордо ходил, всех на улице плечом раздвигал. Фигура! Если бы тогда в Суханово не поехали, я бы, может, уголовную карьеру сделал. Стал бы уже чем-нибудь князем. Или тачку катал на Акатуе, — вставил Нечапоруков. Или катал бы тачку, — согласился Буффало. Но мы поехали в Суханово. Есть там Екатерининская пустынь, заброшенный монастырь между Москвой и Подольском. Нас было 3. Я, хозяин и еще Василий, стратилатовский казначей. из бывших банковских служащих, хитрющее бестие и да баб отменный любитель. Приехали в монастырь, а там у хозяина, оказывается, гарем из малолеток. Я и знать не знал. Монастырь-то уже давно закрыт, а в одном из корпусов, что он у епархии выкупил, живут 8 девочек, из которых самый старший 15, а самый младший 10 годов всего. При них старуха-стерва и 2 валета на охране. Замки, решетки, словом, настоящая тюрьма. И раз в месяц стратилат, оказывается, туда наезжал развлекаться. Буфало замолчал, зло смотрел в темноту, по лицу его, тускло освещенному костром, ходили желваки. Не вынес я эдакого зрелища. Они же дети еще, худенькие, замордованные, старая тварь их за рабов содержала. Эти 2, Буфало сжал кулаки. Правы вы, Павел Афанасьич. И Ося Душегуб, и прочая нынешняя шушера перед стратилатом щенки. Другого такого с тех пор и не появилось. Не может земля, по счастью нашему, подобных демонов часто производить. В общем, все тогда и приключилось. Выпил я тогда к тому же много. Сначала пил, чтобы с души не своротило такую службу служить. А потом у меня злость пошла. Я хоть и злодей был, но из удальства и дури, не окончательно еще отпетый. Ну и это... Ты их всех и пострелял? Всех. С особенным удовольствием стратилата с Васькой. Они ведь меня с собой в ту комнату затащили. Приучить хотели, думали, я как они. Час я там просидел, водкой от всего заслонялся, пока, наконец, не понял, что такие люди жить не должны. И как раз для этого я сюда и доставлен. До сих пор вспоминать невозможно, что я за этот час там увидел. Ну, аж когда этих 2 прикончил, надо было дело до конца доводить. Принялся за валетов, потом стерву старую разыскал. Она была спряталась, да дети разыскали и мне указали. Они потом ничуть не руки целовали. Отослал я девчонок в Суханово, велел батюшку найти или там кого из земства, а сам спасаться бросился. Стратилатовские ребята очень на меня осерчали. Принялся я бегать по всей державе, и везде они меня находили. Клятву даже дали, что не успокоятся, пока не убьют. 2 я потом чудом Божьей волей спасся. Вижу, плохо мое дело. Не отстанут они от меня, надо далеко ноги уносить. Махнул в Ригу, оттуда тайком в трюме в Роттердам, затем в Портсмут, а из него уж в самый Бостон. А ковбойцем как стал? С голодухи да от скуки. Пожил я в больших городах, Новом Йорке, Цинциннати, язык выучил, кое-какую работу нашел. Квартиру снимал аж на 8-м этаже. А вокруг меня все американцы, только про Запад и говорят, какие там земли, стада, золотые да серебряные руды. Я и поддался. Жизнь на Западе очень простая. Все мужики делятся на тех, кто не носит оружие, и тех, кто его носит. Если ты без револьвера, то с виду ничем не хуже других. И никто тебе уиски не плюнет и в морду, как у нас в России, не задвинет. Потому как ты никому не интересен. Ты мужчина 2-го сорта. Сдачи дать не сможешь. В чем и сознаешься открыто тем способом, что не носишь кобуры. Но уж если ты с оружием, тогда к тебе другое отношение, и у тебя другая жизнь. Ты взял обязательства. Поэтому приходится следить за каждым своим словом и за каждым словом, обращенным к тебе. И в случае нанесения оскорбления или даже одной угрозы оскорбления, немедля вызывать обидчика стреляться. «Прям как наш дворяне!» — усмехнулся было Нечипоруков, но тут же осекся, вспомнив происхождение сидящего рядом начальства. Дворяне делают все очень долго. Секунданты, условия, попытки примирения. А там кота за хвост не тянут. Вышли на улицу, отсчитали шагов 20, и можно начинать. Правило только одно. Противники должны быть оба готовы к бою. Нельзя стрелять без предупреждения, иначе ты преступник, и тебя могут тогда повесить. А ежели убил кого-то в честном бою, тогда ты уважаемый член общества, способный за себя постоять. Полицейские дружно хмыкнули. Для российской немезиды подобное было средневековой дикостью. «И ты вот так сразу заделался знаменитым стрелком», — продолжал донимать рогожца Алексей. «У меня обнаружился талант», — безо всякой иронии ответил Буфало. «Там ведь как? Или ты, или тебя. Причем цена твоя выясняется очень быстро. У меня же оказались вроде как врожденные способности, да еще в Москве попался знатный учитель, начальник стрателатовой охраны. Мощный был дядька. Из старых кавказцев, 20 лет в команде охотников терского войска. У черта из задницы живой выходил. Он меня за те 3 месяца, что я московского короля караулил, успел немного натаскать. Самые важные вещи я именно от него и узнал. Обыкновенно стрелки делятся на тех, кто быстро выхватывает оружие, и тех, кто метко стреляет. Каждый под себя всегда и выбирает расстояние на поединке, ближе или дальше. Самые талантливые, они довольно редкие. Одинаково и быстрые, и меткие. Ну и совсем исключение, наиредчайшие, это те, кто при таких способностях да еще не боится смерти. Эти люди есть самые опасные. «Ты что же, совсем ее не боишься?» — недоверчиво спросил Лыков. «Ну, как-то так получается». Немало не рисуясь, пожал плечами Буфало. «Все там будем, раньше или позже. А я один на свете, ничего меня особенно не держит. Не умею объяснить». Это или есть в тебе, или нет, и люди чувствуют. Так вот, знаменитым я стал уже на 2-й день по приезде в Додж-Сити. Иду по улице, на лежке висит кавалерийский писмейкер с вулканитовой рукояткой, на голове шляпа Стессон, все как у людей. Вдруг возле салуна, это у них так трактиры называются, меня крайне невежливо толкает какой-то наглец и смотрит дерзко, с вызовом. А у меня у самого гонору тогда на 3 хватало. На поединках я еще ни разу не дрался, но знакомые ковбойцы были. Неписанные законы я знал, и в душе был уже готов, и даже желал себя попробовать. Но осердился я на этого нахала. Указываю ему, мол, «становись, постреляемся». Что тут началось? Вся толпа на улице вмиг разбежалась, но недалеко, высовываются из-за углов, из окон, столпились на балконах, целый театр. Смотрят на меня с сожалением, а этот ферт скалится, кланяется направо-налево, поясничает, словно он меня уже победил. Я спокойно стою, но наглость его желаю наказать. Ну и наказал. Оружие он дернул даже раньше меня, но ствол его еще из кобуры выходил, а я уж ему пулю вогнал точно промеж глаз. Только ногами засучила. Восторг толпы был полный. У них поединки — любимое зрелище, все разговоры в обществе только о том, кто, кого и как застрелил. Обсуждают достоинства, недостатки бойцов, заключают сделки. Есть любимцы и отщепенцы. А я еще, оказывается, шлепнул лучшего стрелка всего графства, а то и штата, знаменитого Джорджа Кастига. Он там к этому времени уже всех достал. С утра отправлялся шляться по городу и приставал к прохожим, кто с оружием задирал их, вызывал и убивал, если они не трусили. Застрелил 19 человек. Все его ненавидели и боялись, и ничего не могли сделать. Очень уж сильный был стрелок. 2 население нанимало за деньги ковбойцев, чтобы прикончить Кастигу. И 2 раза он валил наемников. Словом, я сразу стал в Джордж-Сити героем. А почему Буффало? Это у них популярное прозвище. Был Буффало Билл, потом Орлеанский Буффало. Я назывался Буффало Теодор. Кулаки у меня всегда были здоровые. Я иногда из жалости давал обидчику по-русски в морду, вместо того, чтобы по-американски его убивать. Там же любой сопляк, как только впервые нацепит кобуру, сразу норовит тебя вызвать, думает, что он очень быстрый. У известных стрелков, таких, каким был я, на Западе очень опасная жизнь. Постоянно приходится доказывать, что ты не случайно стал знаменит. Лезут и лезут самонадеянные дураки со всей Америки, и тебе, хочешь не хочешь, приходится с ними драться. А на иного смотреть жалко. Совсем малец еще, а туда же. Как такого убивать? Ну и задвинешь ему как следует. Летит через весь салон, кувыркается. Поэтому и Буффало. Но ты все-таки вернулся в Россию. Не в того попал? Угу. Опасно в Америке чем-то выделяться. Завистников много появляется. Особенно если ты стрелок. Стал я там многих раздражать, хотя ничего плохого им не делал. Сначала натравили на меня местного маршала, то есть частного пристава. Но тут разобрался, и меня отпустили. Тогда эти ребята подготовились получше, и на второй раз у них получилось. Приехал в отпуск молодой парень из местных, тоже знаменитый, лучший стрелок агентства Пинкертона. Его и обработали. Наврали, что я скрывшийся член банды Рина. Придумали улики, нашли свидетелей, словом, сделали все по-умному. Парень и заявился прямо в салон меня брать при толпе народа. Гордый собою. А поскольку он был действительно очень хорош, и слава моя его подзуживала, то все так и получилось. Застрелил. А что мне оставалось делать? Он не хотел меня арестовывать на самом деле. Он хотел меня убить, чтобы доказать, что он лучший стрелок. Ему едва это не удалось, но я снова оказался чуть-чуть быстрее. Но после этого уж нельзя было оставаться в Америке. Если ты там... кого убил, пусть даже маршала. Просто переехал в другой штат и живи себе спокойно. Полиция у них ничего не может и не хочет, а половина маршалов — сами бандиты, будь здоров. Но Пинкертоны — это другое дело. Они тебя будут искать по всей стране и достанут хоть из-под земли. Они в Штатах — настоящая полиция, и границ для них нет. Поэтому мне пришлось бежать сначала в Мексику, а потом и вообще с континента. Так до Москвы и добежал. Ну, зато ты теперь догоняешь, а не убегаешь. Поддел Буффало Алексей. С полицией дружишь, стреляешь только тех, кого следует. И сам как Пинкертон. Все рассмеялись, но Благово цыкнул и заставил свой отряд спать. До боя оставалось совсем немного.